Второе. Виктор Иванович Несмелов, 1863-1937 годы, профессор Казанской духовной академии, окончил там же курс и преподавал в университете до 1924 года. Примечание. Биографические сведения о Несмелове даны лишь в самых общих чертах в энциклопедическом словаре Брокгауза. Смотри также несколько слов у Флоровского. Сочинение Несмелова «Наука о человеке», том 1, 3 издание, 1905 год, том 2, 2 издание, 1907 год. «Вера и знание», Казань, 1913 год. Литература о Несмелове тоже очень невелика. Флоровский, указанное сочинение, страница 445-459. Бердяев, «Духовный кризис интеллигенции», Петербург, 1910 год. Статья «Опыт философского оправдания христианства», страница 274-299. Митрополит Антоний, сочинение, том 3. Страницы 377-387. Конец примечания. Его первые занятия философией склоняли его в сторону эмпиризма. Он сначала отрицал возможность метафизики, скептически относился к разумному обоснованию религиозной веры. Страница 104. Позже, готовя свою диссертацию, «Догматическая система святого Григория Ниссского», Несмелов углубился в проблемы философской антропологии. И в этих занятиях определилась его основная интуиция христианства, легшая в основании системы, которую он выразил в двухтомном труде «Наука о человеке», том 1. «Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни». И том 2. «Метафизика жизни и христианское откровение». Позже он выпустил небольшую книгу под названием «Вера и знание». Замысел Несмелова очень приближается к тому, что ныне называют экзистенциальной философией. У Несмелова его религиозное сознание своеобразно осветило ему проблему человека. Из этой основной и характерной для Несмелова интуиции развелось все его религиозное и философское сознание. Несмелов строит систему, чтобы научно выразить свою основную интуицию, в которой и надо искать ключ ко всем его философским и богословским построениям. Здесь как раз и заключено все наиболее важное и ценное, что дал Несмелов. Впрочем, не то важно, как он пытался выразить философские основные учения христианства, здесь есть много спорного и одностороннего, а именно то, что он пытался философски выразить то, что открывает нам христианство в человеке. Мы увидим ту же задачу у Тареева, философские тенденции которого увели его в иную сторону, чем Несмелова, но для обоих характерно учение о центральности духовного опыта человека, учение о содержании и смысле того, что открывает нам этот духовный опыт, учение о том, чем живет человек, какова его реальность. В человеке, в его духовном опыте, в самом его существовании и жизни заключена для Несмелова основная загадка всего бытия, но дана и разгадка тайн бытия. Истина о человеке и истина о том, как надо ему жить согласно истине о человеке, вот тема Несмелова, все религиозное вдохновение которого уходит в размышления об этой теме. Не только в том дело, чтобы познать человека, но и в том, чтобы соответственно этому осмыслить и направить свою жизнь. Чисто теоретическая, познавательная тема подчинена поэтому теме моральной. Процесс познания, пишет Несмелов, возникает, собственно, не из потребностей мысли, а из потребностей жизни. Примечание. Наука о человеке. Том 1, страница 81. Конец примечания. Человек стремится прежде всего определить и объяснить не мир, а свое собственное положение в мире. Поэтому действительные корни философии лежат не в данных положительного знания о мире, а в познании человека о самом себе. И действительная задача философии выражается не построением общей системы научного мировоззрения, а научным построением живого мировоззрения. Примечание. Там же страница 300-301. Конец примечания. Философия, заключает поэтому Несмелов, является специальной наукой о человеке, не как зоологическом экземпляре, а как о носителе разумных основ и выразителе идеальных целей жизни. Примечание там же, страница 305. Конец примечания. Это сведение всей философии к антропологии, конечно, означает у Несмелова не сужение философии, а лишь антропологическое обоснование философии с акцентом на моральном аспекте. В человеке надо искать разумных основ жизни и идеальных целей жизни. Отметим еще для уяснения замысла философии у Несмелова, что философия, по его мысли, различается от религии тем, что религия есть жизнь по вере в Бога, а философия есть мысль об истинной жизни по истинной вере в Бога. Примечание. Там же, страница 317. Конец примечания. В области научного развития философского познания нет и не может быть другого действительного пути к решению конечных вопросов мысли и жизни, кроме научного исследования о живом человеке. Так формулирует Несмелов итоги своего исследования в конце первого тома. Примечание. Там же страница 411. Конец примечания. Но не сущность человека, чем так часто занимается современная философская антропология, а живая полнота жизни в ее смысле, таков метод исследования, такова идея исследования у Несмелова. Но тут же мы вступаем на путь его личных философских тенденций, не связанных диалектически с его религиозным сосредоточением на человеке. В Несмелове слишком сильно сказывается влияние чистого эмпиризма английского типа и так называемой психологии сознания немецкой философии. Это, впрочем, не понижает ценности основных установок у Несмелова. Мы сейчас увидим, как своеобразно и оригинально строит он свою антропологию, беря ее в том широком понимании, которое ему присуще. Все же развертывание в систему исходных интуиций и у Несмелова связано с влиянием побочных конструкций. Но мы сейчас остановимся на том, что мы считаем основной его интуицией.